Глава 5. Молодой священник шел, чувствуя потребность в свежем воздухе, и голова у него была до того тяжела, что он снял шляпу, чтобы охладить свой пылающий лоб. Несмотря на утомительность этой ужасной бессонной ночи, Пьер совсем не хотел спать, волнуемый мятежными чувствами, которые все еще не успокаивались. Пробило 8 часов. Он шел на удачу под ярким утренним солнцем, сиявшим на безоблачном небе, как будто омытым грозою от пыли вчерашнего воскресного дня. Но вдруг Пьер поднял голову, с беспокойством осматриваясь кругом. Он удивился, что прошел так далеко до конца железнодорожной станции возле городской богадельни. Он колебался на перекрестке двух дорог, не зная, куда повернуть, как чья-то дружеская рука неожиданно опустилась ему на плечо. «Куда это вы отправляетесь в такой час?» То был доктор Шассень, прямой и высокий, застегнутый в свой редингот. «Не заблудились ли вы? Не нужно ли вам каких-нибудь указаний?» «Нет-нет, благодарю», — отвечал смущенный Пьер. «Я провел ночь у пещеры с той молоденькой больной, которая мне дорога, и у меня стало так тяжело на сердце, что я прогуливаюсь, чтобы оправиться, прежде чем пойти заснуть немного в свой отель». Доктор продолжал смотреть на него, ясно читая в глазах аббата жестокую борьбу, его отчаяние от невозможности забыться в вере, всю муку его бесполезного усилия. «Ах, мое бедное дитя!» — прошептал он, после чего прибавил отеческим тоном. «Ну, если вы гуляете, то не пройдетесь ли вместе со мною? Я как раз хотел спуститься этим путем до Гава. Пойдемте, я покажу вам великолепный вид». Доктор Шассень прогуливался таким образом каждое утро по 2 часа, всегда один, стараясь рассеять свою печаль утомлением. Сначала, только что встав с постели, он шел на кладбище помолиться на могиле жены и дочери и украсить ее цветами во всякое время года. Потом одинокий старик бродил по дорогам, унося с собою свои слезы, и возвращался домой лишь к завтраку, разбитый усталостью. Пьер выразил жестом свое согласие, и оба они стали спускаться рядом, не говоря ни слова. Долго не прерывалось их молчание. Шассень казался печальнее обыкновенного в это утро, как будто немая беседа с дорогими усопшими еще сильнее заставляла обливаться кровью его сердце. Бледное лицо старика с орлиным носом, обрамленное седыми волосами, было грустно, а в глазах еще стояли слезы, тогда как в это великолепное утро было так славно, так приятно на ярком солнце. Теперь дорога шла по правому берегу Гава, по ту сторону нового города. Отсюда виднелись сады, подъемы на гору, базилика. Потом открылся передний фасад пещеры с неугасимым блеском свеч, бледневших при дневном свете. Доктор Шассень, повернув туда голову, набожно перекрестился. Пьер сначала не понял, но, увидав в свою очередь пещеру, с удивлением посмотрел на своего старого друга, недоумевая, как и третьего дня, становясь в тупик перед этим человеком науки, атеистом и материалистом, которого сразило горе и который теперь веровал из-за единственной отрады встретиться в загробной жизни со своими дорогими умершими, которых он так горько оплакивал. Сердце взяло верх над разумом. Старый и одинокий, он жил только надеждой на радость свидания в раю. И тягостное чувство аббата еще усилилось при этом. Неужели и ему дожидаться, пока он постареет и перенесет такой же удар, чтобы найти, наконец, прибежище в вере? Они продолжали идти, удаляясь от города по течению Гава. Их точно убаюкивали эти светлые воды, катившиеся по камням между берегами, усаженными деревьями. Оба молча шли ровным шагом, и каждый из них был погружен в свою печаль. «Ознавали ли вы Бернадетту?» — неожиданно спросил Пьер. Доктор поднял голову. «Бернадетта! Да, я видел ее один раз уже взрослой девушкой». Он на минуту снова замолчал, но потом разговорился. «Вы понимаете, в 1858 году, во время явлений, мне было 30 лет. Я жил в Париже, будучи тогда молодым доктором, врагом всего сверхъестественного, и не думал возвращаться в родимые горы, чтобы взглянуть на девочку, подверженную галлюцинациям. Но 5 или 6 лет спустя, так в 1864 году, я побывал мимоходом в Лурде, и мне захотелось из любопытства навестить Бернадетту, находившуюся еще в богадельне универских сестер». Пьер вспомнил, что желание дополнить свои расследования о Бернадетте было одной из причин его приезда в Лурд. И кто знает, не снизойдет ли на него благодать от смиренной и восхитительной девочки в тот день, когда он убедится в миссии божественного прощения, которую она была призвана исполнить на земле. Пожалуй, для него было бы достаточно узнать ее хорошенько, убедиться, что она действительно святая и избранница. «Расскажите мне о ней, прошу вас, сообщите все, что вы знаете». Слабая улыбка мелькнула по губам доктора. Он понимал все. Он желал бы успокоить душу священника, терзаемую сомнением. «О, с охотой, мое бедное дитя! Я был бы так счастлив помочь вам просветиться! Вы совершенно основательно любите Бернадетту. Любовь к ней может вас спасти, потому что я много размышлял об этих теперь уже давнишних событиях и говорю откровенно, что мне не случалось еще встречать такого доброго и очаровательного создания, каким была Бернадетта». И в такт их медленным шагам по прекрасной, освещенной солнцем дороге среди восхитительной свежести утра доктор рассказал свой визит к Бернадетте в 1864 году. Ей только что минуло 20 лет, прошло уже 6 лет после явления Богородицы, и молодая девушка удивила Шассеня своей простотой, рассудительностью и полнейшей скромностью. Неверские сестры, научившие Бернадетту читать, держали ее у себя в богадельне, чтобы посетители не докучали ей своим любопытством. Она там работала, помогала им в самых простых занятиях, но так часто хворала, что проводила целые недели в постели. Что особенно поразило в ней доктора, так это ее дивные глаза. Детские чистые, наивные и открытые. Однако цвет лица у нее потемнел, черты огрубели, и с первого взгляда она производила впечатление простой служанки. Такая она была маленькая, невзрачная и тщедушная. Ее набожность по-прежнему была сильна, но девушка не показалась Шассеню восторженной, экзальтированной, как можно было ожидать. Напротив, она обнаруживала положительный ум без всякой выспренности и постоянно сидела за каким-нибудь рукоделием, вязанием или вышивкой. Одним словом, Бернадетта ничем не выделялась из числа заурядных людей и нисколько не напоминала страстных последовательниц Христа. Видения никогда не повторялись с нею больше, и никогда сама от себя она не заговаривала о 18 явлениях, которые решили ее судьбу. Надо было ее расспрашивать и предлагать ей положительные вопросы. Девушка отвечала кратко и старалась прервать разговор, потому что не любила говорить об этих вещах. Когда от нее хотели добиться большего, любопытствуя о том, какого рода были 3 тайны, доверенные ей божественным откровением, она умолкала и отворачивала глаза. Не было никакой возможности довести ее до противоречия самой себе. Подробности рассказа неизменно оставались одинаковыми с ее первой версией. Бернадетта, казалось, заучила все слово в слово и рассказывала даже с одинаковыми интонациями голоса. «Я долго не отставал от нее», — продолжал доктор, «но она твердила одно и то же без перемены. Это выводило меня из терпения. Между тем, клянусь, она говорила правду и никогда не лгала». Но Пьер позволил себе возразить. «Однако, доктор, не думаете ли вы, что здесь была, возможно, болезнь воли? Ведь теперь же допускают, что некоторые выродившиеся субъекты с неразвитым умом, будучи поражены каким-нибудь сновидением, галлюцинацией, игрой воображения, не могут от этого отделаться, в особенности, если их поддерживает сама среда, где произошел феномен. В своем затворничестве, постоянно живя одной неизменной мыслью, Бернадетта, естественно, упорствовала в своем заблуждении». Доктор опять слегка улыбнулся и отвечал с размашистым, неопределенным жестом. «Ах, дитя мое, вы требуете от меня слишком многого. Вы знаете, что ведь я не более как бедный старик, который не думает гордиться своей ученостью и не имеет претензии что-либо разъяснять. Правда, у меня есть знаменитый клинический пример одной молодой девушки, которая морила себя голодом у своих родителей, воображая, что у нее серьезная болезнь желудка, и стала есть, когда ее перевели в другое место. Но сознайтесь, что это только единичный факт, а так много других противоречит ему». С минуту они молчали. По дороге слышался только их размеренный шаг. Потом доктор продолжал. «Впрочем, Бернадетта в самом деле избегала людей и была счастлива только в уединении. У нее никогда не было близкой подруги или какой-нибудь особой человеческой привязанности. Она была кратка и добра со всеми, выказывая любовь только к детям. И как, несмотря ни на что, во мне еще не совсем умер врач, я вам сознаюсь, что меня иногда тревожил вопрос, осталась ли Бернадетта девственной духовно, какой она, без сомнения, была телесно. Это очень возможно. Заметьте, что у нее был флегматический темперамент. Она была худа и постоянно больна, не говоря уже о невинной среде, где выросла эта девушка. Сначала в Бартрессе, а потом в монастыре. Однако у меня явилось сомнение, когда я узнал, как нежно заботилась Бернадетта о детском приюте, выстроенном на этой самой дороге неверскими сестрами. Туда принимают бедных маленьких девочек, чтобы спасти их от опасности бродяжничества по улицам. И если она хотела расширить приют, чтобы он мог вместить всех беззащитных овечек, не от того ли девушка так принимала это к сердцу, что не могла забыть, как сама она бегала босоножкой по дорогам, а теперь ужасалась при мысли о том, что могло бы из нее выйти, не приди к ней на помощь, Пресвятая Дева. Далее доктор стал описывать, какие несметные толпы собирались взглянуть на Бернадетту и поклониться ей. Девочку это сильно утомляло. Не проходило дня, чтобы к ней не являлось множество посетителей. Они стекались со всех концов Франции и даже из-за границы, причем приходилось удалять простых любопытных, допуская к ней только истинно верующих духовных лиц, людей известных, перед которыми было бы неприлично затворять двери. При Бернадетте всегда находилась монахиня, чтобы ограждать ее от слишком нескромных приставаний, потому что бедняжку забрасывали вопросами и доводили до изнеможения, заставляя рассказывать свою историю. Важные дамы бросались перед ней на колени, целовали ее платье и порывались унести с собою клочок этой одежды, как святыню. Она должна была защищать от них свои четки, потому что посетительницы в своей экзальтации умоляли ее продать им эту вещь за большие деньги. Одна маркиза пыталась добыть их, предлагая взамен привезенные ею другие четки из настоящего жемчуга с золотым крестом. Многие надеялись, что Бернадетта согласится совершить перед ними чудо. К ней приводили детей, чтобы она прикоснулась к ним, спрашивали ее совета в различных болезнях, старались купить ее несомненное влияние на Пресвятую Деву. Бернадетте предлагали крупные суммы и были готовы осыпать ее царскими подарками, если бы она изъявила желание быть королевой, украшенной драгоценными каменьями и увенчанной золотом. Люди простые смиренно оставались на коленях у порога, а сильные мира сего толпились вокруг нее и сочли бы за честь окружить ее своей свитой. Рассказывали даже, что нашелся красивый и богатый принц, который однажды в ясный апрельский день приехал сватать Бернадетту. «Но, — перебил Пьер, — что меня всегда неприятно поражало, так это ее отъезд из Лурда в 22 года. Это внезапное исчезновение, это заточение в монастыре святого Жильдара в Невере, откуда Бернадетта не возвращалась более. Не подтверждает ли такой факт ложных слухов о ее безумии? Не давал ли он повода подозревать, что ее заперли, заставили исчезнуть из боязни, чтобы она не проболталась и не выдала спроста секрета долгого обмана? Я скажу вам напрямик, что мне кажется до сих пор, будто бы с ней сыграли штуку». Доктор Шассень тихонько покачал головой. «Нет, нет. Во всем этом деле не было никакой заранее подстроенной истории, крупной мелодрамы, затеянной в потемках и разыгранной потом более или менее добросовестными актерами. Все случилось само собою, единственно силой вещей, а эти факты были всегда крайне сложны и требовали тонкого анализа. Таким образом, несомненно, что Бернадетта первая пожелала покинуть Лурд. Постоянные визиты посторонних утомляли ее. Ей было не по себе от шумных поклонений. Она искала лишь мирного уголка в безызвестности, где могла бы жить спокойно, и ее бескорыстие доходило порою до того, что девушка бросала на пол деньги, которые ей приносили с набожной целью заказать обедню или просто поставить свечу. Никогда она не принимала ничего ни для себя, ни для своей семьи, оставшейся в бедности. При такой гордости, такой естественной простоте и желании стушеваться, понятно, что она решилась на затворничество вдали от Лурда, чтобы приготовиться к благочестивой смерти. Ее дело было сделано. Это необыкновенное движение, поднятое ею, неизвестно для чего и как, и действительно, эта девушка перестала быть полезной. Другим предстояло вести начатое предприятие и обеспечить торжество пещеры. «Ну, допустим, что она уехала добровольно», — сказал Пьер. «Однако это было громадным облегчением для людей, о которых вы говорите, для тех, которые с той поры стали здесь единственными хозяевами под дождем миллионов, сыпавшихся со всего света. Конечно, я не хочу сказать, чтобы ее удерживали», — воскликнул доктор. «Откровенно говоря, я готов даже допустить, что Бернадетту отчасти уговаривали уехать. Под конец она стала стеснять вожаков дела не потому, чтобы можно было опасаться неуместных разоблачений с ее стороны. Но вспомните, что ведь эта девушка вовсе не была декоративной и представительной. Напротив, она была застенчива до крайности и часто лежала в постели. И потом, как немало было место, занимаемое Бернадеттою в Лурде, сколько ни выказывала она покорности, все-таки она оставалась силой, привлекавшей толпы, и против воли как бы конкурировала с пещерой. чтобы пещера сделалась единственным пунктом притяжения, сияя в своем блеске, Бернадетте следовало стушеваться, отойти в область легенды. Таковы, конечно, были причины, заставившие епископа Тарпского, монсеньора Лоранца, ускорить ее отъезд. Напрасно только утверждали, будто бы это делается с целью оградить Бернадетту от разных посягательств. Точно пастыри душ опасались, чтобы она не возгордилась, уверовав в свою святость, которая гремела на весь христианский мир. Такое опасение являлось страшной несправедливостью, потому что Бернадетта была не способна на гордость, как и на ложь. Никогда не бывало ребенка простодушнее и скромнее ее. Шассень увлекался, горячился, но вдруг он притих, и бледная улыбка снова скользнула по его лицу. «Это правда. Я люблю ее. Чем более думаю о ней, тем более люблю. Но, видите ли, Пьер, вам не надо воображать, будто бы я совсем поглупел, ударившись в ханжество. Если я теперь составляю часть загробного мира, если у меня явилась потребность веровать в иную, лучшую и более справедливую жизнь, то я не забываю, что на этом свете остались люди, и что даже тогда, когда они носят рясу или сутану, их дела порой бывают отвратительны». Наступила пауза. Каждый задумался о своем. Наконец доктор продолжал. «Я хочу вам рассказать, какая идея часто преследует меня. Представьте себе, что Бернадетта не была бы простодушным и диким ребенком. Дайте ей дух интриги и господства, сделайте из нее победительницу и вождя народов, и попытайтесь вообразить, что вышло бы из этого. Очевидно, пещера принадлежала бы ей, базилика была бы в ее распоряжении. Мы видели бы ее царицей в церемониях, под балдахином, в золотой митре. Это она распоряжалась бы чудесами, ее маленькая ручка вела бы к небу народные толпы царственным жестом. Она сияла бы, как святая избранница, которая одна удостоилась созерцать божество лицом к лицу. И, в сущности, ничего не могло быть справедливее этого. Бернадетта разделила бы с другими успех после того, как она участвовала в труде. Она со славой наслаждалась бы тем, что было создано ею. Теперь же вы видите, что ее на самом деле обманули и ограбили. Дивные всходы, посеянные ею, пожинают посторонние. В продолжение 12 лет, которые эта девушка провела в монастыре святого Жильдара, коленопреклоненной, в безызвестности, здесь ликовали победители, священники в золотом облачении, воспевая дела благодати, освящая церкви и статуи, воздвигнутые на миллионы. Одной Бернадетты недоставало на торжестве новой веры, над которой она трудилась. Вы скажете, что она видела сон. Ах, какой прекрасный сон, который поднял на ноги целый мир, и от которого она, милое создание, никогда не просыпалась. Они остановились и присели на скале у края дороги, прежде чем вернуться в город. Гав, глубокий в этом месте, катил перед ними свои голубые воды, подернутые темными полосами, тогда как дальше, привольно разливаясь по руслу из крупных булыжников, он обращался в сплошную пену, в белый мох, легкий как снег. Свежий воздух доносился с гор под золотым дождем солнечных лучей. Пьер нашел только новую пищу своему негодованию, слушая историю Бернадетты, эксплуатируемой и удаленной. Опустив глаза в землю, он думал о несправедливой природе, о том законе, который требует, чтобы сильный пожирал слабого. И, подняв голову, молодой человек спросил: «Ну, а этот аббат Пейрамаль, вы знавали его лично, как и Бернадетту?» Глаза доктора снова загорелись, и он с живостью отвечал: «Разумеется, это был человек прямой и сильный, святой апостол. Вместе с Бернадеттой он был великим работником Лурдской Богоматери. Подобно Бернадетте, он жестоко страдал от этого, и, подобно ей, от этого умер. Если не знать его истории, то ничего не поймешь в происшедшей здесь драме». И он пустился рассказывать все подробно. Аббат Пейрамаль состоял приходским священником в Лурде в момент явлений. То был высокий, широкоплечий мужчина с крупной львиной головою, местный уроженец с живым умом, крайне честный, добрейший, но запальчивый порою и властолюбивый. Враг всякой преувеличенной набожности. Он точно был создан для борьбы и исполнял свою обязанность как человек широких взглядов. Поэтому сначала Пейрамаль отказался верить рассказам Бернадетты, стал расспрашивать ее и потребовал доказательств. Только впоследствии, когда веяние веры сделалось неодолимым, покоряя самых непокорных, увлекая толпы народа, он кончил тем, что преклонился перед высшей волей. Да и то здесь главным образом восторжествовала его любовь к смиренным и угнетенным в тот день, когда Бернадетту хотели посадить в тюрьму. Гражданские власти преследовали одну из его паствы. Сердце пастыря заговорило в нем, и он принялся защищать бедную девочку со свойственной ему пламенной страстью к справедливости. Затем личная прелесть ребенка подействовала на него. Аббат понял, как невинно, как правдива Бернадетта, и слепо уверовал в нее, стал любить ее, как любили все окружающие. Зачем устранять чудо, если о нем говорится везде в священных книгах? Не служителю алтаря, как бы он ни был осторожен, подобало разыгрывать из себя умника, если целые народонаселения падали на колени, и церковь, казалось, была накануне нового великого торжества. Все это были веские доводы, не говоря уже о том, что сидевший в Пейрамале руководитель людей, инициатор, способный увлечь за собой толпы народа, и страстный охотник до построек, нашел, наконец, свою настоящую дорогу, обширное поле деятельности, великое дело, которому он мог отдаться весь со своей горячностью и потребностью победы. С этой минуты аббат думал лишь о том, чтобы исполнить приказания Святой Девы, порученные им через Бернадетту. Он наблюдал за отделкой пещеры, там поставили решетку, воду источника провели в каналы, приступили к земляным работам, чтобы сделать свободнее доступ к святыне. Но Богоматерь требовала прежде всего, чтобы ей выстроили капеллу. Пейрамаль захотел воздвигнуть церковь, целую триумфальную базилику. Он затевал все в широких размерах, тормоша архитекторов, требуя, чтобы они создавали дворцы, достойные царицы неба, в спокойной уверенности, что к нему с восторгом придет на помощь весь христианский мир. Впрочем, приношения стекались, золото падало дождем из самых отдаленных округов. Золотой дождь, которому предстояло все усиливаться и никогда не прекращаться. То были счастливые годы для аббата Пейрамаля. Его постоянно встречали между рабочими, которых он подгонял добродушным тоном весельчака, всегда готовые взяться сам за кирку и лопатку каменщика, в своей поспешности осуществить лелеемую им мечту. Но времена испытаний приближались. Он заболел и был при смерти 4 апреля 1864 года, когда первая процессия вышла из его приходской церкви, чтобы отправиться к пещере. Процессия в 60 тысяч паломников, которая развертывалась среди несметной толпы собравшегося народа. Когда аббат Пьер-Амаль, спасенный на этот раз от смерти, встал с постели, он оказался ограбленным. Еще раньше, чтобы облегчить ему труды, епископ монсеньор Лоранс прислал в Лурд одного из своих бывших секретарей, отца Сампе, которого он назначил директором миссионерства Горизона, учреждения, основанного им самим. Отец Сампе был маленький человечек, худой и тонкий, бескорыстный с виду и крайне смиренный, но в душе сгоравший жаждой честолюбия. Сначала он придерживался своего ранга, служа лурдскому священнику верным подчиненным, занимаясь всем, чтобы обличить его, входя во все с целью сделаться необходимым. Он, конечно, тотчас понял, какой колоссальный доход можно извлечь из пещеры при некоторой ловкости, и постоянно торчал в епископском дворце, не отставая от епископа, крайне холодного, практичного человека, который очень нуждался в деньгах для своих бедных. Таким образом, отцу Сампе удалось во время тяжкой болезни аббата Пьер-Амаля совершенно отделить от Лурдского прихода всю область пещеры, которая была отдана в управление ему с несколькими монахами ордена непорочного зачатия во главе, причем епископ назначил своего бывшего секретаря их игуменом. И вот вскоре началась борьба, глухая, ожесточенная, смертельная, как бывает при строгой дисциплине духовенства. Повод к разрыву был налицо. Поле битвы, где предстояло побивать врага миллионами. Постройка новой приходской церкви, более обширной и величественной, чем существующая старая, недостаточность которой была признана с тех пор, как наплыв верующих все увеличивался. Впрочем, то была давнишняя идея аббата Пьер-Амаля, который хотел быть точным исполнителем распоряжений Богоматери. Она сказала, говоря о пещере, «туда придут процессии», и он всегда представлял себе паломников, выходящих с крестным ходом из города, чтобы вернуться туда вечером, как это сначала и делалось. Таким образом, нужен был центр, соединительный пункт, и он мечтал о великолепной церкви, о соборе гигантских размеров, который мог бы вместить в себе целый народ. Со своим темпераментом строителя, страстного работника неба, он уже видел, как этот храм вырастает из земли, красуясь на ярком солнце своей колокольней с гудящими колоколами. Он хотел обратить эту церковь в свой собственный дом, сделать ее актом веры и поклонения, храмом, где он был бы папою и торжествовал, вспоминая о кроткой Бернадетте ввиду великого дела, которое у него отняли. Конечно, в его глубоком огорчении при такой утрате эта новая приходская церковь была бы своего рода отместкой, частью собственной славы аббата Пьер-Амаля, еще одним способом занять свою воинственную деятельность исходом для сжигавшей его лихорадки с той поры, как он с разбитым сердцем перестал даже спускаться к пещере. Вначале это вызвало новую вспышку энтузиазма. Старый город, чувствуя, что его оттерли, стал действовать заодно со своим приходским священником, понимая, что все деньги, вся жизнь угрожали перейти к новому городу, вырастающему из земли вокруг базилики. Муниципальный совет ватировал субсидию во 100 тысяч франков, которую, к несчастью, решили выдать только тогда, когда церковь будет подведена под крышу. Аббат Пейрамаль уже одобрил планы архитектора, грандиозный, согласно его желанию, проект, и вел переговоры с одним подрядчиком из Шартра, который брался окончить церковь в 3-4 года, если обещанные взносы будут производиться правильно. Пожертвования, конечно, должны были течь рекой отовсюду, и аббат кинулся в это крупное предприятие, немало не смущаясь, пылая беспечным рвением и рассчитывая, что небо не покинет его на полдороги. Он даже был уверен в поддержке нового епископа, монсеньора Журдана, который на торжественной закладке произнес речь, где подтвердил необходимость и важное значение начатой постройки. Казалось, будто бы отец Сампе со своим обычным смирением соглашался с этим в свою очередь, не имея ничего против неприятной конкуренции, принуждавшей его к дележу. По крайней мере, он делал вид, будто бы совершенно отдался управлению пещерой и позволил даже поставить в базилике кружку для сбора пожертвований на постройку новой приходской церкви. Но потом глухая, ожесточенная борьба началась сызнова. Аббат Пейрамаль, будучи самым плохим администратором, зарывался, видя, как быстро растет его церковь. Работы были в полном ходу, и он не требовал ничего иного, по-прежнему уверенный, что Пресвятая Дева заплатит за все. Священник был ошеломлен, когда заметил, наконец, что пожертвования оскудевали, что деньги верующих не доходили до него больше. Точно кто-то, скрывавшийся в тени, незаметно отвел их источник. И вот наступил день, когда ему стало нечем платить. Его доконали очень искусно, что он сообразил уже потом. Отец Сампе снова сумел обратить исключительное благоволение епископа на пещеру. Толковали даже о конфиденциальных циркулярах, разосланных по епархиям с тем, чтобы присылка денег не адресовалась более в приход. Прожорливая пещера хотела все забрать и все поглощала. Дошло до того, что билеты в 500 франков, положенные в кружку в базилике, оставались у монахов. Они преспокойно вынимали оттуда деньги, обворовывая приход. Но приходский священник в своей страсти к строящейся церкви, которая была его тщерью, боролся с ожесточением и не пожалел бы собственной крови. Сначала он заключал условия от имени церкви. Когда же ему стало нечем платить, он повел дело на свой собственный страх. Вся жизнь аббата была положена тут, и он истощался в героических усилиях. Из обещанных 400 тысяч франков он мог дать только 200 тысяч, а муниципальный совет не хотел выдавать ассигнованных денег, прежде чем здание будет подведено под крышу. Действовать иначе значило бы идти против очевидных интересов города. Отец Сампе, как говорили, втайне сбивал с толку подрядчика. Вдруг он восторжествовал. Работы остановились. С тех пор началась уже агония. Пейрамаль, широкоплечий, горец, с львиной физиономией, пораженный прямо в сердце, зашатался и упал, как дуб, разбитый грозой. Он слег в постель и не вставал более. Ходили слухи, будто бы отец Сампе старался пробраться в приходский церковный дом под каким-нибудь благочестивым предлогом с целью увериться, что его опасный противник был ранен смертельно. И люди прибавляли, что монаха пришлось выгнать вон из комнаты больного, где его присутствие было скандалом. Потом, когда приходский священник скончался, отравленный горечью, побежденный, отца Сампе видели торжествующим на похоронах, с которых его не посмели удалить. Говорили, будто бы он выказывал там отвратительную радость, и его лицо сияло восторгом. Наконец-то он избавился от единственного человека, стоявшего у него на дороге, законного авторитета, которого можно было бы бояться. Теперь ему не надо более делиться ни с кем, когда двое работников Лурдской Богоматери устранены. Бернадетта в монастыре, а аббат Пирамаль в могиле. Пещера принадлежала с тех пор одному отцу Сампе. Весь сбор поступит в его распоряжение, и он станет употреблять, как ему вздумается, бюджет в 800 тысяч франков, составляющихся из доходов святыни. Он окончит гигантские работы, которые сделают из базилики целый мирок со всем необходимым. Он будет способствовать блеску нового города, чтобы еще больше изолировать его от старого. Оттеснивший последний за скалу, как ничтожный приход, утонувший в блеске своего всемогущего соседа. То была решительно царская власть. Монаху достались все деньги и все господство. Между тем, новая приходская церковь, несмотря на то, что работы были прерваны, и она дремала в своей дощатой загородке, была выстроена более чем наполовину до боковых сводов. Этот храм оставался тут угрозой, потому что город мог вздумать рано или поздно приступить к его окончанию. Надо было убить и эту постройку, обратив ее в непоправимую развалину. Итак, глухая борьба продолжалась. Чудо жестокости медленного разрушения. Сначала нового приходского священника, человека простоватого, игумен Сампе до того прибрал к рукам, что он не распечатывал даже более денежных посылок, адресованных приходу. Все денежные письма относились прямо монахам. Потом начали критиковать место, выбранное для новой церкви, заставили епархиального архитектора написать рапорт, в котором говорилось, что старая церковь вполне прочна и достаточна для нужд прихода. Но в особенности стали налегать на епископа и, вероятно, выставили перед ним в неблагоприятном свете денежные затруднения, возникшие с подрядчиком. Этот Пирамаль был человек горячий, упрямый, нечто вроде безумца, который в своем излишнем усердии чуть не компрометировал религии. Епископ, забывая, что он сам благословил первый камень новой церкви, наложил на нее арест, запрещая совершать в ней какое бы то ни было богослужение. То было последним ударом. Начались бесконечные процессы. Подрядчик, получивший только 200 тысяч франков из 500 тысяч, которые ему следовало получить за исполненные работы, обратил иск против заместителя приходского священника, церковного имущества и города, причем последний по-прежнему отказывался внести ассигнованные им 100 тысяч франков. Сначала совет префектуры отказался от разбирательства. Но когда Государственный совет отослал ему это дело обратно, он приговорил город к уплате 100 тысяч франков, а заместителя обязал достроить церковь, сняв всякую ответственность с церковного имущества. Однако благодаря новому ходатайству перед Государственным советом это решение было кассировано, и тогда удержав у себя дело, Государственный совет постановил взыскать деньги в пользу подрядчика с церковного имущества или, за неимением такового, заместителя. Оба ответчика оказались несостоятельными, и дело нисколько не подвинулось вперед. Эти процессы длились 15 лет. Город решился, наконец, дать свои 100 тысяч франков. Теперь подрядчику оставались должны только 200 тысяч. Между тем, всякие взыскания и наросшие проценты до того увеличили эту сумму, что она уже достигала цифры 600 тысяч франков. А так как с другой стороны было высчитано, что достройка церкви обойдется в 400 тысяч, значит, понадобился уже целый миллион, чтобы спасти от неминуемого разрушения свежую развалину. С этого дня пещерные монахи могли спать спокойно. Они убили церковь. Она умерла в свою очередь. Колокола базилики звонили во всю мощь. Отец Сампе вышел победителем из этой гигантской борьбы, из этой войны на ножах, в которой убивали уже камни, предварительно убив человека в скромной синей ризнице. И старый Лурд, упрямый и безрассудный, понес жестокую кару за то, что не сумел постоять за своего приходского священника, который умер, замученный из любви к своему приходу. С той поры новый город не переставал расти и процветать насчет старого. Все деньги шли к первому. Пещерные монахи наживались, открывали гостиницы и лавки для продажи свеч, продавали воду из источника, хотя им было запрещено производить какую бы то ни было торговлю, по формальной статье контракта с городским обществом. Вся страна развращалась, торжество пещеры породило такое бешенство наживы, такую горячку обладания и пользования, что под хлестким дождем миллионов страшное растление нравов все усиливалось с каждым днем, обращая в Содом и Гоморру, Вифлеем, Бернадетты. Отец Сампе закончил торжество веры среди гибели душ. Гигантские сооружения вырастали из земли. 5 или 6 миллионов было уже истрачено. Все приносилось в жертву абсолютному желанию держать приход в стороне, чтобы присвоить себе целиком всю добычу. Колоссальные подъемы, стоившие таких страшных денег, возникли здесь как будто в угоду Пресвятой Деве, требовавшей, чтобы к пещере шли процессией. Спуститься от базилики влево, чтобы опять подняться к ней справа, значило скорее вертеться на одном месте, чем идти процессией. Но монахи умудрились устроить так, чтобы, выходя от них, паломники возвращались к ним же. Причем они оставались единственными владельцами, отличными хозяевами фермы, загребавшей в свои житницы всю жатву. Аббат Пьер-Амаль был погребен в склепе своей церкви, недоконченной и разрушенной. А Бернадетта долго томилась вдали, в уединении монастыря, где она теперь также спала вечным сном под плитою капеллы. Наступило глубокое молчание после того, как доктор Шассень окончил свой длинный рассказ. Потом он с трудом поднялся с места. «Мое милое дитя, скоро 10 часов. Я хочу, чтобы вы отдохнули немного. Вернемтесь». Пьер, не говоря ни слова, последовал за ним. Они повернули к городу и пошли быстрее. «Ах, да!» — снова начал доктор. «Тут было много страшных бесчинств и много страданий. Что вы хотите? Человек портит самые прекрасные вещи. Вы не можете еще представить себе, до какой степени грустно все то, что я вам рассказал. Надо видеть, надо осязать все самому. Хотите посетить со мной сегодня вечером комнату Бернадетты и недоконченную церковь аббата Пейрамаля? Конечно, с удовольствием. Хорошо, тогда после процессии в 4 часа я буду ждать вас против базилики, и мы отправимся. Они замолчали и не говорили более. Каждый из них был погружен в свои мысли. Теперь справа от дороги Гав протекал глубоким ущельем, бросаясь в какую-то выемку, где он точно исчезал среди кустарников. Но иногда река показывалась светлой полосой, похожей на матовое серебро. Дальше, после крутого поворота, она разливалась по равнине яркими заводями, которые, должно быть, часто меняли русло, потому что песчаная и каменистая почва была изрыта по всем направлениям. Солнце начинало уже сильно припекать, поднявшись высоко на необъятном небе, прозрачная лазурь которого темнела от края до края громадного цирка гор. На этом повороте дороги перед глазами Пьера и доктора Шассеня снова показался Лурд, пока еще отдаленный. При великолепной утренней погоде город белел на горизонте в летучей золотой и пурпурной пыли со своими домами и монументальными зданиями, выступавшими все яснее по мере того, как гуляющие приближались к ним. И доктор без слов указал, наконец, размашистым, печальным жестом своему товарищу на этот вырастающий город, как будто призывая его в свидетели рассказанных им историй. То был живой пример, встававший в блеске дня. Издали уже виднелась пылающая пещера, хотя и ее свет побледнел в этот час, мерцая между зеленью. Затем шли гигантские сооружения — набережная из тесаного камня вдоль Гава, течение которого пришлось отклонить, новый мост, соединявший новые сады с недавно открытым бульваром, и колоссальные подъемы, и массивная церковь Розария, и воздушная, стремившаяся к небу базилика, возвышавшаяся над всеми с гордой грацией. Вокруг них на этом расстоянии новый город виднелся только в виде множества белых фасадов, блеска новых черепичных кровель, большие монастыри, большие отели, богатое поселение, выросшее точно чудом на первобытной скудной почве, тогда как позади скалистой массы, где вырисовывались развалины замка, выступали неясные и затерянные смиренные кровли старинного города, беспорядочное столпление низких крыш, источенных годами, пугливо жавшихся одна к другой. А в виде фона к этому олицетворению вчерашней и сегодняшней жизни под ярким блеском вечного солнца поднимались малый и большой Жерс, заграждали горизонт своими обнаженными боками, где косые солнечные лучи проводили желтые и розовые полосы. Доктор Шассень непременно захотел проводить Пьера до отеля явлений и только тут расстался с ним, напомнив о вечернем свидании. Не было еще 11 часов. Пьер, внезапно почувствовавший страшную усталость, принудил себя поесть, прежде чем лечь спать, сознавая, что упадок духа происходит у него частью от истощения сил. Аббату посчастливилось найти свободное местечко за табльдотом, и он поел, полусонный, хотя и с открытыми глазами, не видя, что ему подавали. Затем он поднялся к себе и бросился в постель, приказал предварительно служанке разбудить себя в 3 часа. Но едва он улегся, как лихорадочное возбуждение снова поднялось, не давая ему сомкнуть глаз. Пара перчаток, забытая в соседней комнате, напомнила молодому священнику о Дегерсене, который уехал до рассвета и должен был вернуться не раньше вечера. Какой счастливый дар — беспечность! Он, разбитый усталостью, с разбросанными мыслями, чувствовал смертельную тоску. Казалось, все шло наперекор его доброму намерению вернуть себе веру детства. Трагическое приключение Пера Маля еще усилило чувство негодования, вызванное в нем историей Бернадетты, избранницы и мученицы. Неужели истина, которой он приехал искать в Лурд, вместо того, чтобы сделать его верующим, еще больше обострит его ожесточение против невежества и легковерия, приведет к горькому убеждению, что человек одинок в этом мире со своим разумом? Наконец Пьер заснул. Но тревожные образы продолжали смущать его тяжелый сон. Он видел перед собой Лурд, развращенный деньгами, ставший местом омерзения и гибели, превратившийся в громадный базар, где продавалось все — и обедни, и человеческие души. Аббат умерещился Пьер Амаль, умерший и погребенный посреди развалин своей церкви между крапивой, посеянной неблагодарностью. И Пьер успокоился и вкусил сладость небытия только уж после того, как последнее видение, бледное и жалкое, потускнело и пропало перед ним. Образ Бернадетты в невере, колено преклоненное в темном уголку и мечтающий там, вдали, о деле рук своих, которого ей не суждено было больше увидеть.